Глава вторая. «Вась, по-моему, это плохая идея. Если нас поймают, то на этот раз точно выпрут из школы», — менторским тоном прокаркал Ферди мне на ухо. Этот предатель даже хотел улететь, но я вовремя прихватила его за хвост, рискуя при этом испортить свою любимую мантию птичьим пометом. Не то чтобы она была красивой, скорее незаметной, ибо потому, что непонятный грязный черно-коричневый цвет отлично сливается с осенним лесным пейзажем. «Что ж ты такой нудный, Ферди? Раньше ты таким не был. Помнится, бывало, ты с удовольствием принимал участие в моих вылазках. Раньше ты цветочки собирала, а не пыталась забраться в могилу к упокоенному зомби. Сечешь разницу?» «Струсил!» Тоном опытного провокатора поддела я его. «Я? Да не в жизнь! За тебя переживаю!» «Вот и славненько! Поскольку со мной абсолютно точно ничего не может случиться», помахала перед клювом Ферди против зомбиевым амулетом, «то можно и ускориться». Ворон вновь дернулся, пытаясь сбежать. «Но от меня ты не сбежишь просто так. Хватка настоящая ведьминская. К тому же долг Ферди — везде меня сопровождать и помогать во всем». Фердинанд — непростой ворон. Он — фамильяр, которого для меня сотворила любимая прабабушка. «Почему не традиционный кот?» — спросите вы. У бабки Магды всегда было своеобразное чувство юмора и старое пыльное чучело ворона. Чучело висело у нее в уличном туалете и пугало гостей, если таковые осмеливались осквернить ведьминские угодья своими нечистотами. «Я скоро умру», — сказала тогда прабабушка. «Не пропадать же добру». В том, что этот хлам добро, я сомневалась. Но даренному коню, как говорится, в зубы не смотрят. С Ферди мы неплохо поладили. Можно сказать, сошлись характерами. Просто не передать словами, как спится под его заунывный бубнёж на тему настоящего ведьминского поведения. «Но где это видано, чтобы настоящая благородная ведьма ножками топтала по болотам, лесам, рылась в грязи и собирала остатки нежити?» Уверять Ферди, что это и есть настоящая ведьминская работа, я не стала. Он мигом нашелся и просветил, что это работа не высших ведьм, а травниц, что живут в селениях. Да-да, даже в нашем деле есть жесткая иерархия. И уверять Ферди, что я давно уже не благородная леди, глупо. Он скорее развоплотится, чем признает обратное. Так уж вышло, что я сирота, и воспитывала меня сначала бабушка, которая в один прекрасный день печально поэкспериментировала с зельем, а затем уже прабабушка. Наш ведьминский род, некогда богатый и родовитый, обнищал. Хоть моя прабабка и жила во дворце, он больше походил на заросший паутины и грязью веков склеп. Селяне за версту обходили страшный дом старой ведьмы Магды и окропляли себя святой водицей каждый раз, когда она выбиралась в деревню, чтобы прикупить продуктов. Ну, как прикупить? Местный бакалейщик отдавал ей их просто так, лишь бы Магда не распугивала своим эксцентричным видом всех покупателей. Однажды он как-то попытался пожаловаться на нее местным властям. В итоге полмесяца с несварением желудка и кишечной палочкой ходили все – и бакалейщик, и все отделение местной стражи. Такой уж характерец у моей бабули. Когда я подросла и выросла из детских нарядов, бабуля всерьез призадумалась о моем будущем. Внученька я у нее единственная, любименькая, и поэтому она, подзатянув пояс, собрала остатки своего эксклюзивного яда и нанесла визит директору Астейской школы ведовства и знахарства, уважаемому ведьмаку Горгасовичу. Надо ли говорить, что меня не особо любят в школе? Горгасович до сих пор не может на меня смотреть без содрогания. Сильно уж я на бабулю похожа. Учусь на бюджетном отделении самого крутого факультета нашей школы ведовства. Учусь на отлично, но от этого дамоклов меч под названием «отчисление» не перестает висеть над моей шеей. Нас, бюджетников, тут не так уж и много. Я и еще пара ребят, которым повезло чуть больше в этой жизни. Оба обладают уникальными природными способностями, о которых я и мечтать не смела. Горгасович, хоть и терпит мою скромную персону у себя в школе, все же не оставляет попыток найти повод и отчислит за неуспеваемость. Вот и приходится вертеться, как змея на сковородке, придумывая все новые способы, как повысить собственную силу и преуспеть в знаниях. Ведь мне нужно быть каждый день на шаг впереди остальных. «Ты уверена, что это здесь?» Нервно дрожит на моем плече Ферди, когда мы оказываемся в низине леса, там, где начинаются непроходимые болота. Здесь еще довольно сухо, и можно разглядеть небольшие бугорки, поросшие красным могильным мхом. Он растет только в тех местах, где упокоена восставшая нежить. «Ага, сейчас немного передохнем и надо копать». Присела на поваленное дерево, пристроила рядом лопату, что одолжила у нашего дворника. Он нормальный парень, хоть и тролль. В связи с последним общение наше сводится к двум междометиям «ну» и «да ну». Зато язык сладких пирожков он понимает куда лучше. А за небольшой кулек печенья всегда помогает мне в моих исследованиях. Наукой заниматься мне нравится. После окончания школы хочу остаться на кафедре ведовства, но сомневаюсь, что Горгосовичу придется по душе такая идея. Немного помедитировав на зловещий шелест листьев, решительно взялась за лопату. «Вась, я реально за тебя переживаю!» Пока я копаю, продолжает жужжать над ухом ворон. «Хватит болтать!» — гаркнула я, уже порядком вымотанная копанием. «Лучше бы помог!» «Так я и помогаю!» — развел крыльями Ферди. «Морально!» Пропустив последнее замечание мимо ушей, продолжила сосредоточенно копать. И тут лопата уперлась во что-то твердое. Наклонилась и, пошарив рукой, наткнулась на какую-то пластину. «Что это?» Я с интересом стала рассматривать небольшую прямоугольную табличку. Перчатками стерла влажную землю. Табличка оказалась из какого-то металла, похоже, серебряная. Смутные догадки, какое-то знание на задворках памяти шевельнулось, но пропало. Мой мозг принялся медленно переводить руны, начертанные на табличке. Ферди снова уселся мне на плечо и нервно хлопнул крылом. «Вась!» «Отстать! Не видишь? Я читаю». «Вась! Василена!» «Ну что?» Раздраженно смахнула Ферди и замерла. Под ногами что-то шевельнулось. С диким визгом выбралась из ямы и стала напряженно вглядываться в темноту ямы. «Васька, ты что натворила?» Полузадушенно прохрипел Ферди. В голове руны встали на свои места. «Твою ведьму!» – прошептала я. В руке у меня была та самая табличка, что удерживала умертвие в земле и покое. «Горгосович меня прибьет!» И, словно в подтверждение этому, из могилы послышалось. 4 часа утра. Дворовые петухи Остейской школы только-только продрали сонные глаза, а мы с директором Горгосовичем не спим. Бдим. Я взбодрилась марш-броском по пересеченной местности, удирая от восставшего зомби. А Горгосович судорожно пытался упокоить эту тварь обратно в могилу. Нужно ли говорить о том, что попытки его не увенчались успехом, и даже мой амулет, что я успела подзарядить, не спас его от голодающего умертвия? В итоге недолго, но от этого не менее зрелищной схватки умертвие самым бесчеловечным способом было обездвижено и заперто в сторожке у дворника, а Горгосович, лишившийся клока волос на затылке, накормлен успокоительным, приготовленным по моему личному рецепту. Успокоительное у меня выходит отменное, но с нашим директором, похоже, плохо совместимое. «Я же не виновата, милорд, что вы на прошлой неделе рассчитали нашего последнего некроманта». В третий раз, нудно растягивая слова и прикрывая зевающий рот, сообщил ему мисс Пудинс. «А кто виноват?» – взревел Горгосович, мечась по комнате, что тот лев в клетке. В общем-то, со львом у него сейчас было много общего, кроме живописной проплешины на голове, естественно. Высокий, статный и здоровый, как бык, один из лучших ведьмаков нашей империи, походил на хищного зверя, такой же красивый и смертоносный в своей опасной грации. Пока я самым беспардонным образом рассматривала плешь Горгосовича, в кабинете директора повисла гнетущая тишина. Мисс Пудинс красноречиво посмотрела в мою сторону, а я, поймав ее взгляд, недоуменно пожала плечами. «Что? Если бы у Горгосовича в этот момент стоял чайник на голове, он бы обязательно вскипел. Такой красной стала его физиономия». «Это все вы, Мицкевич! О, как же я раньше не подумал! Это все ваши проделки! Сначала подставили глубоко уважаемого мастера Гора, а потом воскресили зомби!» Я чуть не задохнулась от такой вопиющей несправедливости. «Что? Я не заставляла вашего мастера Гора воровать из казны школы! В чем тут моя вина?» «Вам всего-то нужно было помолчать об этом факте пару дней! А теперь? Что мне теперь со всем этим безобразием делать?» — взревел директор. «Будь проклят тот день, когда я пустил одну милую старушку на порог своего дома! И не надо на меня смотреть такими глазами!» «Это был предел, Мицкевич! Завтра же мисс Пудинс подготовит ваши документы на отчисление!» «Но, милорд!» — я вскочила со стула, кидаясь к его столу. «Стоять!» «Если вы еще натопчете на моем драгоценном ковре, то вылетите сегодня же, как есть, вся в грязи и останках умертвия. А теперь извольте покинуть мой кабинет». Я бросила умоляющий взгляд на мисс Пудинс в поисках моральной поддержки, но та демонстративно отвернулась. Тощая вобла. Злится, что поклонничка ее поперли из школы. Небось, она ему и подсказала, как золотые из казны прикарманивать. «Чего вы ждете, адептка? Идите собирайте свои пожитки! С завтрашнего дня вы у нас больше не учитесь!» Из кабинета Горгосовича я выползла, едва переставляя ноги. «Ну как так-то? Подумаешь, зомби воскресила. Так ведь я же не специально!» Он даже покусать никого не успел. Остальные адепты, бывало, и сильнее косячили, а мне сразу отчисление. В свою комнату шла, едва переставляя ноги. Хорошо, что в это время все еще спят. Как-то не хочется пугать народ своим отталкивающим видом и запахом. Воняло от меня, наверное, знатно. Грязь, какая-то слизь, пожухлые листья в волосах, останки нежити. Стоп! Останки? Адреналин молниеносно ударил мне в мозг. Ура! Я добыла такие останки! Значит, нужно прямо сейчас бежать в лабораторию, пока Горгасович меня не выпер. А там, как сотворю зелье, может, он и подобреет. Раньше всегда прокатывало. В лабораторию я влетела, словно бешеная метла на починке. Аккуратно сняла свой любимый плащик, стараясь как можно меньше трясти им. Не дай бог, потеряю хоть один фрагмент нежити. Привычными движениями раскочегарила горелку, поставила один из самых маленьких котлов и принялась за работу. Зелье, которое я собиралась приготовить, должно было стать своего рода временным антидотом для нежити. Конечно, стандартные мероприятия по упокоению оно заменить не сможет, но окажет посильную помощь при работе с умертвиями. Надела перчатки, непроницаемые очки на глаза и с небывалым энтузиазмом принялась за работу. Без эксцессов, конечно, не обошлось. Пару раз котел все же взрывался. Благо, я вовремя успела отскочить и почти даже не пострадала. Странно, но на грохот в лаборатории никто не сбежался. Видать, Горгасович все никак не может дать ладу зомби. Все там у старушки дворника собрались и восторженно наблюдают, как зомби продолжает общипывать директора. А что? Мне кажется, ему лысым лучше будет. Все же рыжие кудри больше девушкам идут. Наконец, завершив работу, разлила первую пробную партию по бутылочкам и, распихав их по карманам, принялась убирать рабочее место. Едва я успела отмыть котел, как дверь резко отворилась, и в лабораторию ввалилась запыхавшаяся мисс Пудинс. «Мицкевич, вот вы где! Я вас по всей школе с привидениями разыскиваю!» «Так не терпится вручить мне документы на отчисление!» — криво усмехнулась я. Мисс Пудинс поправила съехавший на бок накрахмаленный чепец и, выдохнув, важно произнесла. «Вас господин директор просит к себе!» Мое лицо, вероятно, засияло слишком радостной улыбкой, потому что секретарь сухо добавила. «Там к нам драконы прилетели».